«Мне не подходить, барин?» – предупредительно спросил догнавший меня Прохор, сообразив, что я собираюсь формировать перл. «Наоборот, иди сюда», – подозвал я пацана. «Постой рядом со мной». Не знаю, понял ли Прошка, что я сформировал, но стоило мне только вложить в кулон образовавшуюся бледно-голубую жемчужину, как встал вопрос, а куда Прошке прицепить артефакт, да так, чтобы он его не потерял, да еще и руки имел свободные. Помнится, Никита примастерил перл на лоб, но дядька степенный мужик, а Прохор ягоза, одно прозвище поползинчиво стоит. «А ну пошли в дом», — скомандовал я Прошке. В общем, не придумал я ничего умнее, как выдать Прохору один из своих шейных платков, к которому Акулька на скорую руку пришила брошку с инкрустированным в нее перлом. «Повяжи, чтобы брошь шеи касалась», — протянул я пацану платок и подвел его к зеркалу. Не знаю, что ярче сияло, артефакт или глаза у Прохора, но мне было приятно сделать для пацана что-то приятное. «Барин, это теперь мое?» — все еще не веря в происходящее, — спросил Прошка. «Конечно, твое», — кивнул я в ответ. «Не могу же я тебя просто так отпустить раков ловить. У пацанов плод есть, а ты с пустыми руками нахлебником стал бы, что ли? А так от тебя с фонариком глядишь, и какая-то польза общему делу будет». «Спасибо, ваше сиятельство», — чинно кивнул мне Прошка. «Беги уже, клоун», — усмехнулся я и махнул рукой, прогоняя пацана. Глава 21. Утром я опять проспал, удачно повторив фокус с подушкой, положенной сверху. С петухами, этими горластыми живыми будильниками, определенно нужно что-то делать или усиленную звукоизоляцию у себя в спальне сооружать. «Александр Сергеевич, а ты знаешь, что в Вилийской волости бунт назревает?» — порадовал меня Серега. «Дай угадаю, бывший голова воду мутит?» «Именно. Уже трех старост подговорил, обещая им благо несусветные и денег по 200 рублей. Заодно пообещал, что уездное начальство их поддержит и будет ходатайствовать об отмене распоряжения по продаже имения, чтобы предотвратить народные волнения. И когда эти местечковые Ульяновы, Ленины революцию надумали устроить, еще троих старост попробуют уговорить, тогда и начнут, но по-любому им на раскачку дня три надо. Крестьянин тяжел на подъем. Хаем, а где же мои солдатушки? Бравы ребятушки задержались. Вроде вчера еще должны были приехать. Ждем, ждем, а тут время-то идет», — подхватил Серега, глядя в окно. «Если не приедут, от бунта ничего хорошего не выйдет. Люди могут взяться за вилы, а тогда никому не поздоровится. Но чтобы все разгорелось, задумался я, надо еще довести народ до точки кипения. Чем-то им нужно подкинуть дров в костер, вот именно. Но дровишки у них есть. Собираются вещать, что князь обратно в крепостные всех захолопит, и будут они на барщине горбатиться, кнутом подгоняемы. Если что, это цитата. А слухи-то расходятся быстрее, чем огонь по соломе. Говорят, что из соседних властей народ подбить можно, дескать, всего лишь немного усилий, и можно будет добиться настоящей независимости от бар. Я переглянулся с Серегой, ощутив нарастающее напряжение в воздухе. «Надо бы выяснить, какое у них настроение», — сказал я. «Может, и правда стоит вмешаться, пока все не вышло из-под контроля. Иначе мы в один миг можем оказаться в самом центре этого бушующего моря. О, а вот и наши вояки едут», — выглянул Серега в окно еще раз. «Вовремя», — выдохнул я с облегчением, тоже подходя к окну. «Вот теперь поговорим», — с удовольствием отметил я, что поверх тюков с барахлом у моих вояк лежат ружья. 100 рублей серебром за дюжину добрых кирасирских ружей и 4 егерских штуцера пришлось заплатить, да еще припасы на 40 рублей ассигнациями. Купил бы больше, но бедновато ассортимент в псковской оружейной лавке оказался, а от сестрорецких пехотных ружей уже сами солдаты отказались. Отправив Прошку навстречу подводам, чтобы он проводил служак к подготовленному общежитию, я принялся за легкий завтрак. «Слушай, а как Бугров так быстро успел все со старостами провернуть?» — спросил я у Сереги, задумчиво тыкая вилкой в яичницу. «Так рано темнеет. Поэтому те, что съехались издалека, здесь на ночь остались. А самых верных и надежных Бугров к себе в гости зазвал. Им первым он и начал свою лапшу на уши развешивать. Заодно и жена его к себе на чай кумушек зазвала и тоже начала им ужасы рассказывать, а бабьи сплетни, они быстро расползаются, да еще и множиться успевают», — доложил Серега. «Александр Сергеевич, а ты с Карамышевым не хочешь переговорить?» — спросил у меня Виктор Иванович, который уже минут пять, с мрачным лицом, молча слушал наши разговоры. «Карамышев, это у нас», — щелкнул я пальцами, вспоминая, — «отставной генерал-майор. предводитель дворянства, без запинки выдал Тульпа краткую характеристику на Карамышева. Помните, он еще попросил у Петра Абрамовича своих родственников в имении известить, что через 5 дней в опочке приедет. Точно, вспомнил я разговор с дедом по рации, после которого многие из присутствующих созрели на заказ связанных артефактов, и чем же он мне поможет, так хоть теми же связями. По влиянию он далеко не последний человек в губернии, и артефакт вашей работы у него есть. Хоть прямо сейчас можно связаться, дал Виктор Иванович вполне дельный совет. Я тут с документами немного ознакомилась, вмешалась Алена Вадимовна, появляясь напротив меня за столом. По всему выходит, что ваш Бугров к крупным хищениям казенных денег причастен, вот только кто-то из уездного начальства его сильно прикрывает, и наверняка, не за красивые глаза. Вы бы, Александр Сергеевич, не ленились и поработали с документами, хотя бы перелистали их, что ли. Скажем так, мне отчетность за последние 5 лет не терпится просмотреть. Есть в мной изученных бумагах нестыковки, да такие, что глаз режет, но определенно скажу лишь после ознакомления со всем пакетом документов, суховато заметила Тульпа, не выразив голосом ни капли эмоций. А еще у Бугрова довольно тесные отношения с местным настоятелем, появилась Лариса, как всегда делая вид, что занимается маникюром и что-то старательно поправляет пилочкой. На церковь много жертвует, удивился я, так как церковь выглядит не лучшим образом. Про пожертвования не знаю, а вот к столу настоятеля раз в неделю что-нибудь обязательно посылает. То гуся, то судаков полпуда, то бочонок с медом. А это как ты узнала? Случайно услышала, когда иконами интересовалась. Кстати, пара образов там зачетные. Середина 16 века и школа хорошая, спокойно заметила Лариса, не переставая работать пилочкой, а Тихвинская икона Божией Матери, так просто шедевр. Так, раз уж вы в кои веки всем составом собрались, то не разбегайтесь. У меня сейчас разговор важный состоится, если что, подсказывайте, попросил я у Тульп, закатывая рукав. Сергей, а ты бы узнал пока, чем наши бунтовщики заняты, не надумал ли кто уезжать. ПФФ, водку они пьют, голова угощает, а сам на бунт их продолжает подбивать, так что никуда они сегодня не поедут, двое уже лыка не вяжут, да и остальные немногим лучше, один Бугров пока держится, это очень хорошо, просто замечательно, потер я руки и активировал связь, ждать пришлось долго, думал, заново придется пробовать, но нет, ожил артефакт. Николай Степанович, это Ганнибал Пушкин вас беспокоит, вам удобно разговаривать, намеренно отпустил я титулы, обращаясь к генералу, как к доброму знакомому. Александр Сергеевич, милейший, какие беспокойства, я только вас поминал добрым словом, чудо, а не изобретение вы свершили, слышу вас, как будто вы в 2 шагах от меня стоите, вы где сейчас, к себе в вилле приехал, а тут такое творится, что думал в опочку мчаться, но абсолютно не представляю, к кому там обратиться, и тут про вас вспомнил, что вы туда в свое имение собирались. Вы же наверняка всех в опочке знаете и совет мне верный способны дать, и не только в опочках, Александр Сергеевич, но и по всей губернии почти со всеми дворянами знаком, довольно пророкотал генерал, так что у вас за вопрос, стал я разбираться с имением, и вроде бы выяснил, что выборный голова Ксенофонт Никитич Бугров к хищениям из казны причастен. Похоже, он прекрасно понимает, чем его деяние закончится, так как он начал подговаривать старост, чтобы они крестьян на бунт подбивали, а там, якобы, его знакомцы из уезда помогут и выйдут с челобитной на губернатора, чтобы отозвать мой выкуп имения, и как много украдено. Чуть помолчав спросил Карамышев уже сухим деловым тоном, говори предположительно, тут же посоветовала Алена Вадимовна, у меня в недостаче 1020 уже нашлось, но я так думаю, что и на том убытке в 201 тысячу, который государственная казна понесла, кто-то очень неплохо руки погрел, но сами понимаете, нужно полноценное расследование и дознание, и про подготовку к бунту забывать не стоит, вам прислать 10 моих казаков для охраны, пока суд да дело, вам стоит поберечься, благодарю, но с вопросом охраны я сам справлюсь, а вот что с теми делать, кто умы крестьянам собрался смущать, я пока не понимаю, постарался я соответствовать выбранной роли молодого неопытного парня, который впервые столкнулся с непростой жизненной ситуацией. Вы задержать их сможете? Пока в этом нет необходимости, они напились в стельку, и до вечера вряд ли придут в себя. Тогда дайте мне пару часов. Сейчас же велю дрожки запрячь и до уездного исправника съезжу. От него с вами и свяжусь повторно. Благодарю, Николай Степанович, за столь непосредственное участие. Извините, что столько хлопот вам доставляю. Я предводитель дворянства, и свои обязанности готов выполнять в любое время. Браво откликнулся генерал, видимо, радуясь в душе тому, что у него хоть что-то интересное и значимое в унылой помещичьей жизни происходит. Еще бы, зная мастерство военных в написании победных реляций, уже нетрудно себе представить, какую роль бывший генерал-майор Карамышев себе отведет, описывая предотвращение бунта и возбуждение дела по крупному хищению казенных средств. Такое, как минимум на медаль потянет, а там, глядишь, по совокупности всего, и орден от какой-то отвалится. В глазах генерала Карамышева, любой конфликт, это не только угроза, но и уникальная возможность продемонстрировать свои организаторские способности. Доклад о событии военными всегда готовится с особым тщанием к деталям. Каждая фраза, каждое обстоятельство должны быть отшлифованы и подчеркивать заслуги составителя рапорта, представляя его в самом выгодном свете. Карамышев наверняка уже предвкушает свой триумф, представляя, как его отчет будет многократно цитироваться в дворянских кругах. Даже пресса не сможет пройти мимо его имени, так как у него есть кому о том позаботиться. «Тогда с нетерпением буду ждать вашего вызова», — прервал я связь, вовремя сообразив, что генералу просто нравится болтать, вполне возможно, красуясь своими новыми возможностями перед домочадцами. Следующий вызов состоялся часа через полтора. Я это время потратил с пользой, осваивая новый способ использования артефакта связи. Пришло мне на ум, что вовсе не обязательно перлы из рации вытаскивать, если я запросто могу подать эссенцию только в усилитель звука. Раз пять пробовал неудачно, но в итоге все получилось. Заодно и громкость научился добавлять куда как больше той, что я раньше использовал. Александр Сергеевич, теперь уже генерал обратился ко мне без титулования, я сейчас рядом с уездным исправником Василием Федоровичем Коноваловым, он нас слышит. Не могли бы вы повторить все еще раз, про то, как выборный голова бугров старост уговаривает, чтобы крестьян к бунту подбивали, или вам про хищение, уточнил я на всякий случай. Про то и про другое, услышал я вполне понятный и предсказуемый ответ. Пришлось все повторять заново, следуя подсказкам тульп. В итоге, вполне правдоподобно получилось, а в качестве фактов у меня ряд документов с помощью Алены Вадимовны подобран. Селиверстов еще тем педантом оказался, за что ему отдельное спасибо. К вам выезжает урядник с четырьмя стражниками. Сможете найти пару телег из тех, что побыстрее, чтобы подозреваемых в опочку доставить? Спросил у меня Карамышев после некоторой паузы, видимо, успев обсудить что-то с исправником. И даже с охраной могу помочь, если надо. Думаю, это излишне, отказался генерал. Я с вами чуть позже свяжусь еще раз. Уже знакомый мне урядник, с которым мы не так давно ходили на уничтожение банды разбойников, примчался ко мне уже через два часа. Ваше сиятельство, полноте вам, Петр Георгиевич, встретил я Казанцева в прихожей, когда мы на бандитов вместе ходили, у нас же все по-простому было. Подвода под тела готова, можете забирать. Сейчас мальчонку крикну и он вас проводит, а заодно подводы приведет, пока вы подозреваемых вяжете. Благодарю за помощь. Дознаватель к вам завтра приедет. Приезд полиции уже вызвал небывалый ажиотаж в селе. Люди выходили на улицу, а у кого дворы рядом, смотрели через изгороди. А уж когда народ понял, что полиция приехала по душу выборного главы, так и вовсе все, вплоть до старух, из домов повылезали. Отошли, не видите, казнокрадов и смутьянов на дознание везем, покрикивали стражники, оттесняя конями особо любопытных и многозначительно хлопая свернутой нагайкой по голенищам сапог. Мои бойцы, с которыми я заранее сговорился, тем временем споро грузили в подводы алкашей и революционеров, и 10 минут не прошло, как все закончилось и обе подводы, сопровождаемые полицией, отбыли из села. Ох, не завидую я арестантам, пока подвода до опочек доедет, их так протрясет на чахлой подстилке из сена, брошенного лишь для вида, что предстоящие побои в полицейском управлении покажутся им всего лишь легкой разминкой. Ну, вот и жилище для вас начало освобождаться, в шутку ткнул я в бок стоящего рядом Селиверстова. В каком смысле? Заедете с нашим агрономом в дом головы, наймете себе по хорошенькой служанке, а то и по паре, и кухарку, одну на двоих. Чем не жизнь, но учти, по обоюдному согласию и за деньги. Не понял, так по согласию или за деньги, на всякий случай уточнил Никифор Иннокентьевич. Знаешь, я вряд ли смогу тебе это объяснить, но у баб оно как-то очень связано все получается, невольно почесал я в затылке, делясь с ним личным опытом будущих поколений. Стоило мне заикнуться, что надумал к вечерне сходить в местный храм, как во дворе поднялся ураган. Ну как же, барин в церковь собрался, а его люди в стороне останутся, да не бывать такому. В общем, человек 40 выразило желание службу отстоять, благо вечерня ныне вседневная и не займет много времени. Подумаешь, всего лишь час-другой. Чем еще человеку осенним вечером заняться, как не в церкви стоять да настоятеля слушать? Карету закладывать не стали, поскольку от дома до церкви воздвижение креста Господня меньше четверти версты, дольше лошадей запрягать, чем дойти. Так и шли по улице колонной в сторону храма. По пути к нам присоединился Селиверстов. Угу, мы чуть ли не крестный ход устроили. Не хватало только священнослужителя во главе с запрестольным крестом, да служек, несущих хоругви. Впрочем, увидевший в будний вечер столько народу, настоятель охренел и без сопутствующих крестному ходу атрибутов. Где это видано, чтобы князь пешком шел в церковь плечом к плечу со своей дворней доработниками? Нужно отдать должное служителю церкви, тот быстро справился с оторопью, отворил ворота и устремился вглубь храма, видимо, готовиться к службе. Пока мои люди входили в церковь, я решил поближе взглянуть на колокольню, о которой мне в свое время говорил владыка Евгений. И правда, удручающее зрелище. Не колокольня, а какая-то голубятня после атомной войны. Удивляло, как под весом 8 колоколов это сооружение еще не развалилось. Шутка ли, если самый большой колокол по моим оценкам весил пудов 100, если не больше? Ну и на какую икону мне внимание обратить? Спросил я у Ларисы, после того, как на входе в храм купил свечи у дьячка. Так вон в напольном киоте мясночтимая чудотворная тихвинская икона Божией Матери расположена, кивнула тульпа в сторону резного пенала, за стеклом которого находилось изображение Богородицы. Не успел я толком рассмотреть икону и ее богатый оклад, как в сопровождении диакона на амвон вышел отец Петр в богослужебном облачении, раскрыл на аналое псалтыри и начал службу. Служба началась с псалма Давида о сотворении мира, и я заметил, как все вокруг стали погружаться в атмосферу умиротворения. Слова священника звучали как откровение, объединяя людей и наполняя сердца радостью. В этот момент осознал, что в очередной раз отхожу от суеты, и был рад, что рядом есть те, кто понимает, зачем мы здесь собрались, в окружении свечей и молитв. Пока иерей читал псалом, я заметил, как в церковь активно наполняется местными прихожанами, и к моменту пения стихир в храме было довольно-таки тесно. А ведь можно смело сказать, что сегодня в церкви аншлаг. Так-с, и что это мы тут собрались? Кого ждем? О чем спросить хотим? Довольно весело поинтересовался я с высокого крыльца храма, глядя на толпу народа человек в 200, если не больше. Мои вояки довольно шустро всех с крыльца вытеснили и сейчас в полукруг перед ним пытаются выстроиться, без особого зазрения совести пользуясь локтями и коленями. Как чувствовал, что мегафон мне скоро потребуется, но не все сразу. Пока перла рации хватает для того, чтобы громкость голоса прилично усилить. Пройти мне все равно не удастся. Селяне обступили крыльцо так, что не везде руку просунешь. Куда выборного голову увезли? Успел кто-то с первым вопросом. Куда казнокрадов и бунтовщиков обычно везут? Ответил я вопросом на вопрос. Каких еще бунтовщиков? Так ваших старостон уговорить пытался, чтобы на бунт вас подговорили, а сам солдат собирался вызвать, чтобы они мужиков постреляли. Думал, что в этой мутной воде его воровские дела незамеченными останутся, ответил я, улыбаясь. А ты точно ли знаешь, что он вор? Выкрикнул кто-то из толпы, грубя и пользуясь своей безнаказанностью, так как его не было видно. Вот когда сможешь построить такой же дом, как у него, на оклад 30 рублей в год, тогда я, может, и начну сомневаться, привел я довод, который заставил очень многих задуматься, а других, так и вовсе усмехнуться, причем, как я заметил, ваш бугров с голода не пух, значит, не все 30 рублей он в свою домину вкладывал, на что-то ел и пил еще, а старост по что повязали, спросил уже кто-то другой, завтра дознаватель из уезда приедет, у него и спросите, хотя, скорее всего, это у него к вам вопросы будут, особенно к крикунам. «Ну-ка, покажитесь, смелые вы мои!» Шевеление толпы мне подсказало, что местные ораторы поторопились нас покинуть, под легкий смех толпы. А правда, что барщина всего раз в неделю будет, и то нас заставит свои же огрехи убирать. Вовсе не скрываясь, спросила женщина из первого ряда, смущенно теребя в руках край платка. Правда, и село станет красивым, и твой двор. С вашей помощью я все смогу сделать, но помогайте мне, один я не всесилен, пусть и князь. После столь пафосной речи я решил навестить отца Петра. Все-таки храм неотъемлемая часть села, и мне просто положено знать, чем живет местный причт. Иерея я с подсказки дьячка нашел в деревянной избе, стоявшей за церковью. Позволите, отец Петр, после стука вошел я из сеней дом. Проходи, князь, встретил меня у дверей, успевший переодеться в повседневную рясу. Отужинаешь со мной, спасибо за предложение, святой отец, но я поговорить зашел. Отчего же не поговорить, согласился иерей. Прошу за стол, не буду ходить кругами, а всего лишь хотел узнать, чем помочь вам могу. Усевшись напротив красного угла, спросил я хозяина дома. Владыка Евгений молвил, что доход у вашей церкви скудный стал. Ты, князь, из главой Псковской епархии знаком? Искренне удивился отец Петр. Знаком и не делаю из этого тайны, пожал я плечами. Выезжая в Вилье, имел с ним беседу и получил поручение помочь вашему храму в силу возможностей. Так чем я вам могу помочь? Я слышал, что сегодня бывшего главу Бугрова арестовали и в опочку повезли, начал иерей. Теперь и не знаю, как жить дальше буду. Не арестовали, а пока только задержали, поправил я отца Петра. А потом, как ваша жизнь от него зависит. Он вам деньги давал, едой время от времени помогал, да сеном, а денег я от него никогда не видел, да и не просил никогда, вздохнул иерей. Князь, в причте числимся я с отцом Дмитрием, дьякон, два дьячка, пономарь, да две просвирни, а у церкви нет ни пашни, ни пастбища. Чем питаться прикажешь? Живем с огорода при храме, да с того, что прихожане порой принесут. А как же пожертвования и вознаграждения за проведение таинств? Не складывалось у меня в голове уравнение, где церковь равнялась с нищетой. У вас же большой приход, так больше половины прихода бедней церковной мыши, хмыкнул отец Петр. Что с таких возьмешь, а церковной десятины уже века два как нет, да ты и сам об этом знаешь. Не обещаю, что приход разбогатеет одномоментно, но я обязательно подумаю, как вам помочь, только и мог сказать я. Кстати, о пономаре, пообещал я владыке Евгению колокольню каменную, а существует ли ее проект? Есть такой, кивнул иерей, даже подробный чертеж имеется. Не сподобились колокольню вместе с храмом при графе Ягужинском воздвигнуть, а сменщикам его, князьям Потемкину и Ланскому, до церкви дела не было. Ну, а после смерти Ланского волости вовсе казне отошла. Давайте как-нибудь обсудим, как мы сможем колокольню построить. Уж больно вид у нынешней жалостный. Так я ж не против и все чертежи подготовлю. А слышал бы ты, князь, как праздничный колокол звучит, мечтательно закатил глаза в потолок иерей. Век бы слушал его звон. Надеюсь, скоро вместе послушаем. Встал я из-за стола, зайду к вам на днях. Помнится, кто-то недавно гусей да судаков с медом в вину иерею ставил, выйдя из дома высказался я, кто бы это мог быть. Врать не стану, но очень похоже на то, что Лариска то ли пискнула, то ли фыркнула недовольно, так и не показав себя. Глава 22. На фоне посещения церкви как-то незаметно прошло прибытие в Вилье Николая и Максима, которых дед откомандировал мне в помощь. Кучер, что привез пацанов на коляске, с первыми петухами отправился обратно в Петровское, а вот парни с раннего утра ходили по дому, как неприкаянные. «Ну что, хлопцы, доедайте и пойдем вам рабочий инвентарь делать», нашел я Макса с Колей в кухоньке, с аппетитом уплетающих горячие пирожки. «Вы перлы для нас сделаете, ваше сиятельство», переглянулись между собой пацаны. «Так мы хоть сейчас готовы с вами идти». «А ну, цыц», подала голос Акулька, достав из печи очередную порцию пирожков. «Князь сказал, доедайте, вот и ешьте. А то, ишь, не успели за стол сесть, так уже бежать куда-то собрались». «Акулина, кстати, права», кивком подтвердил я справедливость слов Акульки. «Колодцы никуда не убегут, а вы как доедите, ко мне в кабинет загляните. Прохор вам покажет. Кстати, ты мне тоже нужен будешь». Посмотрел я на поползня, оторвавшегося от чашки с чаем, стоило мне только упомянуть его имя. Колодец в центре озера Чада не давал мне покоя. Понятно, что для того, чтобы подобраться к источнику, нужна лодка, но пока мы с Афанасием обследовали водоем на его берегу, я не увидел ни одного корыта. Можно, конечно, поиском лодки Селиверстова озадачить, но пока он сообразит, у кого ее взять, пока договорится, пока ее на озеро приволокут, дня два точно пройдет. Эти мысли я и высказал Прошке, как только он в компании Максима и Николая пришел в кабинет, отжатый мною Никиты Иннокентьевича. «Ты с местными пацанами более-менее сдружился, не то, чтобы за своего у них стал, сразу такого никогда не бывает, но про лодку спрошу», — пообещал Поползень. «Когда она вам нужна, князь? Желательно сегодня и в дневное время суток», — определил я временные рамки. «Но в целом мне все равно, день на улице будет или ночь. Ну, а мы с вами, братцы, прогуляемся до озера Черное», — заявил я Коле с Максимом. «Стоило только Прошке выйти из кабинета. Пора и вас личными перлами обеспечить. Замысел мой был прост, как железный лом, никто ведь не заставляет плотника точать сапоги. Поэтому, если пацаны научились оперировать воздухом с помощью перлодвижения, то к чему еще что-то мудреное придумывать? Нужно просто дать парням то, с чем они уже умеют работать, а именно такой же воздушный артефакт, как и у меня. Личностную сущность, внутреннюю и внешнюю эссенцию вы чувствуете? А как с эссенцией колодца дело обстоит?» — спросил я у пацанов на берегу озера, где ранее с подачи Афанасия обнаружил вполне мощный источник движения. «Так мы же не видим колодцы, ваше сиятельство», — смутился Максим. Я очертил на земле носком сапога круг диаметром в 1,5 метра и кивнул на обозначенную мной фигуру. Бледно-розовые искры, как от костра, только как бы входящие в землю, в круге не замечаете. Минут 5 парни молча пялились на участок земли, но в результате сдались и заявили, что не видят ничего, кроме пожухлой травы и опавших листьев. «Хорошо», — спокойно воспринял я неудачный эксперимент, и присел на корточки около колодца. «Тогда просто начнем делать вам перлы». По мере работы, я описывал ребятам каждое свое действие, от старта формирования ядра и заканчивая вливанием эссенции в полученный конструкт. «Ну вот и ваши инструменты», — протянул я Максиму с Колей первые в их жизни персональные перлы. «Сразу скажу, что в конструктах этих артефактов 3/4 вашей личностной сущности. Не буду хвастаться, но это очень много. Для вас это означает, что, используя те перлы, которые вам давали мы с Вениамином Петровичем, вы изначально были ограничены в мощности. Теперь это ограничение практически отсутствует. Попробуйте борозду пропахать в земле, как это вы делали в своем огороде с моим перлом. Хм, я же борозду у них просил, а не окопы для стрельбы стоя на лошади. Кстати, парни, озеро изрядно заилено», — посмотрел я на водную гладь, по которой ветерок, словно кораблик, нес одинокий багряный кленовый лист. «Так что, если придумаете, как ил со дна аккуратно на сушу вытащить, с меня премия. Только одно условие: ил не должен быть вперемешку с песком. Вот я их озадачил, но не насмерть. Сопят и размышляют. И куда его складывать, если чего надумаем?» — спросил Макс. «Да хотя бы вон на той полянке», — кивнул я на противоположную сторону ковша озера, — «там все равно через полосица. Любопытно, как пацаны ил собрались складывать, если это по сути жидкая грязь?» — ухмыльнулся я про себя. С этими мыслями я оставил ребят на берегу озера, а сам направился в гости к отцу Петру. Интересно мне было, нашел ли он чертежи колокольни, а если нашел, то чем я могу ему помочь. Уже знакомый дьячок провел меня через диаконские двери в ризницу, а оттуда в небольшой кабинет иерея. «Здравствуйте, отец Петр», — поприветствовал я хозяина кабинета, разглядывающего на столе внушительного размера развернутый рулон бумаги. «Добрый день, князь. Вот, как и говорил, нашел я в бумагах чертежи храма и непостроенной колокольни», — кивнула иерей на бумагу. «Изволь взглянуть. Что я могу сказать, глядя на эскиз и чертежи? Одноярусная восьмигранная шатровая колокольня, стоящая на четверике, каких полно по всей России. Предполагаемая постройка грамотно привязана с левой стороны к церкви. На эскизе, да и на чертежах, колокольня изображена отдельно от основного куба храма, что позволит в дальнейшем построить предел на месте нынешней деревянной звонницы. Другими словами, можно пока не сносить действующую колокольню и не торопясь строить новую каменную. Отец Петр, а давайте посмотрим предстоящее место стройки», — предложил я иерею прогуляться на улицу. «Да уж, вчера я не рассматривал досконально прилегающую к храму площадь, а сейчас обратил внимание, что вся земля рядом с колокольней поросла сорняком высотой по пояс. Недолго думая, я скосил артефактом высохший сорняк и свалил его в кучу. Сами потом сожжете или мне спалить мусор?» — посмотрел я на опешившего иерея. «Сегодня же дьячков заставлю заняться, пообещал отец Петр, замахав рукой. «Дело ваше», — согласился я с иереем. «Зато хоть видно, где стройка предстоит. Неплохо бы на зиму фундамент заложить. По весне осядет и устоится. Как думаете, святой отец? Вот только какой он нужен. Из чего у вас куб храма сложен? Из плетника, что на разрушенном городище был», — очухался иерей. «Оно в четверти версты от церкви, потому ее и построили всего за год. Вполне может быть. Чего бы спора не строить, если крепостных драть, как сидоровых коз, под свист кнута они тебе с городища на руках камни перетащат. Ну или в крайнем случае по цепочке будут передавать. Отец Петр, у вас есть в приходе люди, которые разбираются в строительстве. Желательно такие, которые каменные дома строили. Есть такие», — кивнул иерей. «В Секирино из ихнего каменщики найдутся. Можете им передать, что я хотел бы с ними посоветоваться. Сразу всей артелью ко мне приходить не обязательно. Достаточно двоих, разбирающихся в фундаментах. Завтра же отца Дмитрия туда пошлю», — пообещал святой отец. «Далеко деревни, а то я пока еще слабо разбираюсь в местной географии». «Да какой далеко, за озером Чада обе деревеньки», — махнул рукой иерей. «До обеда обернуться можно». «Вот и славно, значит, буду завтра ждать будущих субподрядчиков». Не успел я дойти до дома, как за спиной послышались голоса пацанов. «Ваша светлость», — отдышавшись после пробежки, обратился Макс, — «а вы премию за очищенный ковш дадите или за целое озеро?» «Какая премия?» «Не понял я». «Вы сказали, что если дно озера от ила очистим, то премию дадите», — напомнил мне Макс мое обещание. «Вот мы сколько и поспорили обо всем озере, речь шла или только о ковше. Помнится, я обещал вознаграждение за хорошую идею, а об объеме речи не было. Ну так мы придумали, как ил убирать», — начал объяснять суть дела Максим. «Даже опробовали в ковше, а Колька говорит, что надо было все озеро сразу очистить, чтобы два раза к одному и тому же не возвращаться». «Так, я не понял, вы ковш от ила очистили, что ли, или озеро? Там же площадь минимум 250 десятин». Тут я заметил на другой стороне улицы Селиверстова и свистнул ему, привлекая внимание. «Никита Иннокентьевич, мне на Медне Петр Абрамович ландшафтных дизайнеров прислал. Нет желания со мной прогуляться до Черного озера? А что интересного может быть на Черном озере?» — вполне резонно заметил Селиверстов, но, заметив мое хмурящееся лицо, быстро поправился. «Нет, ну если работники дельные, то чего бы и не посмотреть на озеро. К тому же недалеко, да и погода располагает. Хорошо Селиверстову, он всей подноготной еще не знает, а я шел к Черному озеру, как на эшафот, поскольку совсем не представлял, что могли учудить два пацана, вооруженные мощнейшими артефактами». «Твою мать!» — присвистнул Никита Иннокентьевич, увидев на берегу высокие серые бурты. «Это что за горы? Насколько я понимаю, так выглядит сапропель. Охренел я не меньше своего управляющего. Как думаешь, Никита Иннокентьевич, нам пригодится такое удобрение?» «Отличное удобрение», — не отрывая взгляд от ила, кивнул управляющий. «Только откуда оно взялось?» «Со дна, вестимо. А вот как оно на берегу оказалось, мы сейчас у этих двоих гавриков узнаем», — кивнул я на пацанов, стоявших рядом с нами, понурив головы. «Рассказывайте». «Да здесь мелко, ваше сиятельство. Не так уж много ила мы собрали. Мне не важно сколько, мне интересно как. Сначала Колька рыбу из ковша в озеро воздушной сетью прогнал, а я в это время немного землю на берегу спланировал, чтобы вода стекала обратно в озеро», — начал объяснять Максим. «Потом Коля сетью перегородил протоку в ковши, на берегу мелкую сеть выставил, чтобы ил задерживался, а я по дну аккуратно ил собирал и по воздушной трубе вместе с водой на берег выкачивал. Ты представляешь, Никита Иннокентьевич, пацаны всего лишь несколько часов назад в руки перлы получили, а головной боли у меня уже на год вперед. Они нам за месяц по всей волости озера от ила очистят, и что они дальше будут делать? Куда же мы с тобой столько сапропеля денем? Болото осушать будут», — ответил управляющий. «А удобрений много не бывает. Лучше объясни мне, князь, почему ил не растекается по земле, а в буртах аккуратных лежит?» «Так мы воду из него выдавили», — вступил в разговор Коля, — «вот он и высох». «Никита Иннокентьевич», — оттянул я за рукав управляющего в сторону, — «я пацанам, не подумавши, премию обещал за стоящую идею по очистке дна от ила. Как думаешь, по красненькой ребятам за выдумку хватит? За десятку в день я и сам готов твоими перлами управлять», — хмыкнул управляющий. «Так я не понял, десятка — это много или мало?» — на всякий случай переспросил я. «Это нормально, услышал я в ответ. «Смело вручай парням деньги, а я им потом втайне подскажу, в какую избу им с этими деньгами стоит сходить. Красненько им не на один раз хватит». Вызов от Карамышева застал меня за обеденным столом, между первым и вторым. На второе сегодня была запеченная утка с яблоками, поэтому я решил долго не разговаривать. Очень жаль будет, если такое чудесное блюдо успеет остыть. «Александр Сергеевич, я был только что у пристава. Казнокрады во всем признались, так что Борис Антонович уже выслал за ними наряд полиции, чтобы провести дознание силами губернского управления». «Ох, а он-то откуда узнал? От меня, откуда же еще?» — самодовольно заявил предводитель губернского дворянства, похоже, решивший выжать из ситуации все возможное, чтобы показать свою роль и участие. «Вот уж точно генерал, поднаторевший на составлении докладов и победных реляциях. И что теперь?» — спросил я, отставив в сторону вилку. Утка, конечно, оставалась на своем месте, но мысль о надвигающихся неприятностях не давала мне покоя. Мне своих забот хватает, а уж хлопот от этих двух старательных деятелей ожидается не в проворот. «Теперь наш губернатор сам возьмется за дело», — с уверенным тоном продолжал Карамышев, словно намеченные планы принадлежали только ему. «Я уверен, что розыск будет успешен. У нас есть улики, и кто-то обязательно подскажет, где их искать. У Адеркаса не забалуешь. Отчего вы в этом так уверены? О, так вы не знаете. Он же у вас в Петербурге полицмейстером служил до губернаторства. Так что службу дознания как никто другой ведает. А Борис Антонович не переживает за должность?» — поинтересовался я, налив себе вина, чтобы промочить горло. «Может, ему не впервой с казнокрадами столкнуться, но такие дела всегда чреваты последствиями». «Переживает, конечно», — согласился Карамышев, сделав многозначительную паузу. «Но он ведь не тот человек, который отступит», — добавил Карамышев. Неловкая пауза повисла между нами. Утка остужалась, а за окном звенели поддужные колокольчики чьего-то экипажа, предвещая, что мое спокойное обеденное время подходит к концу. «Акулина!» — крикнул я, перед этим выглянув в окно, — «унеси утку, потом разогреешь, и скажи, чтобы самовар несли и булочки к нему». Судя по мундиру, ко мне дознаватель прибыл, с которым я вовсе не собираюсь делиться такой аппетитной уточкой. «Так ведь совсем не то уже будет», — поморщилась ключница, с сожалением глядя на любовно приготовленное блюдо. «Сам понимаю, но обещаю, что сам ее съем», — порадовал я ключницу, которая явно расстаралась, чтобы меня побаловать. «Проходите, ваше благородие», — запустил мой дядька дознавателя в обеденный зал, открывая перед ним дверь. Дознаватель полицейского управления Апачицкого уезда Шилов Петр Максимович чопорно представился, худой и высокий представитель власти. «Князь Ганнибал Пушкин, Александр Сергеевич», — спокойно ответил я, поднимаясь из-за стола, чтобы показать, что вежливость мне не чужда, в отличие от гонора. «Могу предложить чай», — кивнул я на только что внесенный самовар. «С удовольствием приму ваше предложение», — замешкался служивый с титулованием. «Можно просто по имени, отчеству», — усмехнулся я в ответ, жестом приглашая его за стол. «Князем я стал недавно и весьма неожиданно для себя, так что к пышному титулованию пока в должной мере не привык. Так что у вас тут с бунтом, если вы рассчитываете, что я выдам вам всю версию события и ее останется лишь записать, то зря». Равнодушно пожал я плечами, отдавая должное выпечке, но кого стоит опросить, конечно же подскажу. «Кстати, вот и первую ведут», — заметил я двух вояк, которые сопровождали жену головы Бугрова, по наущению мужа ложные слухи распространяла, чтобы крестьян на бунт подвигнуть. Недаром я велел за его домом присматривать. Похоже, дамочка сбежать хотела, судя по немаленькому такому тюку, который нес один из солдат. Удивляюсь сельским информаторам. Слухи тут нарушают все законы физики, распространяясь быстрее скорости света. «А вы ничего не расскажете?» — выразительно глянул на меня дознаватель. «Это в ваших интересах. Вас же не устроит в роли видока малолетний пацан, от которого я узнал почти все, что знаю сам». Пожал я в ответ плечами, как и меня не устроит, если местные узнают про моего посыльного. «В остальном же я вам охотно помогу. Подскажу, кого и о чем стоит расспросить». «Буду признателен», — кивнул дознаватель, вполне очевидно поняв, что поработать ему таки придется. Не успел я выпроводить незваного гостя, как у меня еще один вызов. «Князь Ганнибал Пушкин слушает», — оповестил я абонента, нетерпеливо щелкая пальцами, чтобы Виктор Иванович подсказал мне, как это человека зовут. Есть в придуманной мной связи одно значительное неудобство, в ней нет списка контактов с именами и фамилиями, а лучше, так еще и с отчествами. Назимов Гавриил Петрович, помещик из Преображенского, наконец-то сообразил Тульпа, что я от него требую. Александр Сергеевич, Назимов вас беспокоит. Слушаю вас, Гавриил Петрович, откликнулся я, опустив титулы, так как мой неплохо знакомый дворянин явно перед кем-то выделывался и мне не хотелось ломать ему игру. Я вот тут по-соседски к крестнику на именины заехал и про все псковские новости рассказал. И знаешь, очень Елагин Пал Палыч заинтересовался, что же за перл такой ты своему деду соорудил, раз он с самой губернаторшей кинулся выплясывать, словно молодой. У Павла Палыча проблемы со здоровьем, оттого и интерес у него вовсе не шутейный. Можете сказать, что повезло ему нечаянно. Могу я нынче такой же перл создать, как у деда. Получше выйдет, чем я Кононову сделал. Но и стоить он будет немало. Немало это сколько? В Питере на заказ он и за 25 тысяч ассигнациями такой не купит, а я, по вашей рекомендации, да и из добрососедских отношений, готов ему за 20 такое изготовить. Но есть одно ограничение. Мне уже скоро предстоит поездка в Петербург. Мало того, что у меня матушка вот-вот родит, так мне еще и по некоторым личным вопросам перед ее величеством пора отчитаться. Сами понимаете, есть вопросы первостепенной важности, которыми нельзя пренебречь. Завтра, много послезавтра я еще могу в Вилье Пал Палыча встретить и решить его вопрос, а потом лишь только когда вернусь, но точной даты не назову. Может, лишь к началу весны получится. Хм, а 20 тысяч недорого, озвучил Назимов явно не свой вопрос. А зачем мертвым деньги? Они им не нужны. Я же никому не навязываюсь. Я вас понял, но беда в том, что у Елагина сейчас нет на руках нужной суммы. Урожай у него еще не продан. Опять же пересказал мне Гавриил Петрович слова своего собеседника, голос которого я слышал на втором плане. А что у него в урожае? В основном рожь, ну и картопли голландской вдоволь, отчего-то хохотнул Назимов. Наполовину суммы наберется, и если да, то по какой цене? Мне бы в ассигнациях цены выразить. Цены оказались на удивление хороши, и неудивительно. Это в Питере или Новгороде купцы торгуют, свой гешефт к цене добавляя, заодно и дальний извоз учитывая, а у нас тут все рядом, так что 2000 пудов картофеля, по рублю за пуд и столько же ржи, по 4 рубля, Елагин мне легко под расчет пообещал, а вот по пшенице мы поторговались, сошлись на 1500 пудов, но по 5 рублей 20 копеек, все остальное Елагин пообещал оплатить сразу, там как раз так немного осталось, что хватит лишь на все налоги и карманные расходы, а сформировать перл, так вон же она, ольховая рощица, из окна видна, полыхает кумачом и багрянцем осенней листвы, там и найден нужный колодец. Прогуляемся туда пешком и создам я перл Елагину. Формирователь я или кто? Обожаю этот мир. В мире, где избранные сражаются на испытаниях, только я обладаю уникальной способностью видеть подсказки. Но какой ценой? Ценой всего. https://outhartadaywork374101. Глава 23. Думаете, с чего я начал, когда достиг договоренности с Елагиным? Правильно, с овощехранилища. Вернее, с мысли о нем. Скоро холода наступит, а картошку морозить нельзя. Казалось бы, простейшее сооружение. По сути, громадный сарай, вкопанный в землю под самую крышу и разбитый на несколько отсеков. Понятно, что потребуются двойные ворота с тамбуром между ними, трубы вентиляции и решетчатые полы. Казалось бы, что тут сложного? Отвечу коротко, все. Нет тут ни досок, в достаточном количестве, ни бруса, ни гвоздей. Вроде, по крохам все есть. Пожалуй, у того же деда можно будет выцыганить несколько подвод готовых досок и гвоздей пару ящиков, но это капля в море даже для такой мелкой стройки, как у меня. Про гвозди и вовсе вспоминать не хочу. Они тут такие, все ручной работы и лишь примерно одинакового размера. Как тут что-то приличное построить? А строить придется много. Хвала магии ценам на перлы, деньги у меня есть. Зато строителей лишних пока нет. Попросил Селиверстова бросить клич по селам и выяснить, где нам стройматериалы можно закупить по хорошим ценам. Но, чу, опять поддужные колокольцы слышны. Едет кто-то. Ваше сиятельство, купец 2 и краткая гильдия города Опочки Григорий Харлампиевич Писецкий просит разрешения засвидетельствовать свое почтение, доложил дядька, появляясь в дверях. Пусть заходит, махнул я рукой и оглядел себя. Вроде, выгляжу. Все, как положено. Ваше сиятельство, степенно, с достоинством обозначил купец поклон, тонко выверив его так, чтобы и не слишком раболепным казался, но и меру его уважения к хозяину показал. Проходите, Григорий Харлампиевич. Присаживайтесь. Сейчас велю чай принести. Сразу извиняюсь, что принимаю скромно, но только-только во владение начал вступать, еще ничем не обзавелся. Так я с пониманием и с подарками к новоселью, показушно прокряхтел купец, усаживаясь, сервизец вам привез на 12 персон. Не скажу, чтобы красоты невиданной, так и то, откуда бы в нашей глуши ей взяться. Не откажитесь принять, отчего бы и нет, если от души, не стал я отказываться от вещей, столь нужных в хозяйстве. Сам-то я озаботился лишь дешевым фаянсовым сервизом на 6 персон, купленным в Пскове, да по мелочи посуды в разнобой набрал. Два здоровенных плетеных короба были доставлены на кухню, и вскоре Акулина вынесла нам на расписном блюде шикарный заварник и две чайные пары. Красота-то какая! Кузнецовская гжель, определила Лариса. Вроде, Кузнецов фарфор же делал, напрягся Виктор Иванович. До первого фарфора Кузнецовым еще лет 15, а пока только фаянс. Но ты погляди, какая роспись, а формы. Кстати, Кузнецов, как и Вельяминский, из староверов будет, обменивались мои тульпы мнениями, пока мы с купцом обсуждали погоду и виды на урожай. Отличный сервиз, Григорий Харлампиевич. Прямо хорош, чего уж говорить. Порадовал я купца своей оценкой подарка, но вы же ко мне по делу, чем я вам могу помочь, счел я, что вступительные речи, под которые мы приговорили по паре кружек чая, пора заканчивать. Это у купцов мочевой пузырь безразмерный, а я уже на грани. Мыслю лавку у вас в вилле открыть. Говорят, вы работникам деньгами платить собираетесь? Испытующе взглянул на меня купец из-под густых бровей. Раз люди при деньгах окажутся, то и торговлишка может неплохо пойти. Правильно говорят. Хотя я в какой раз удивляюсь, как быстро слухи распространяются, кивнул я, улыбаясь. Так троих старост ваших под подписку о невыезде пока отпустили, а остальные точно сначала в Псков в кандалах поедут, а потом куда-нибудь в Сибирь, а то и вовсе на Сахалин. Новостей у нас в опочках мало, поэтому угощали мы освобожденных старост на совесть, вот и рассказали они о ваших задумках, или секрет какой открыли. Сделал купец вид, что это его встревожило. Ровным счетом никакого секрета, отрицательно мотнул я головой, собираюсь платить, и довольно достойно, но это тем, кто на меня станет работать, а остальных на оброк отпущу. Захотят выкупиться, неволить не стану. Даже цену выкупа на этот год назвал. Значит, не соврали лиходей, задумчиво огладил купец густую бороду. Прошу извинить, если не в свое дело лезу, но не могу не полюбопытствовать, а вы чем заниматься в вилле собираетесь? Задумок много. Ту же фабрику полотняную заново буду запускать. Земледелием на новый манер займусь. Лесопилку поставлю на паровой машине. Мебель добрую попробую делать. Есть и другие мысли, но в первый год хотя бы такое осилить. Не бойтесь, земство на этом же прогорело. Я не земство. Да и капиталов у меня побольше будет. С удовольствием покрутил я в руках новую чашку, в которую первый раз налил себе чай. Пусть я не особый ценитель антикварной посуды, но красиво. Так что насчет лавки, место вы под нее выбрали уже, есть свободный участок, недалеко от церкви, кивнул купец, пристально глядя мне в глаза. Если сработаемся, то аренду за участок чисто номинальную попрошу, скажем, 60 рублей в год на ассигнации. А раз вы у храма на виду будете, то и приказчики должны там быть не из раскольников. Я с митрополитом на дружеской ноге, и он у меня в партнерах, в некотором роде. Так что ваши с ним раздоры мне ни к чему. Так вы знали, что я из староверов. С интересом посмотрел на меня Григорий Харлампиевич. Так и вы из этого секрета не делали. Вид у вас весьма характерен, да и на икону вы не перекрестились. Как зашли, спокойно заметил я, глядя на купца, который согласным кивком отмечал каждое мое наблюдение. Не бойтесь, значит, со староверами связываться, а чего вас бояться? Люди вы не конфликтные, трудолюбивые. Купцы от вас в делах честны. Если на моих землях меня с церковью ссорить никто не станет, так мне и дела нет, что у вас там за изба такая молельная в Марфино. Стоит себе, и пусть стоит. Еще и у губернатора попрошу, чтобы ее не трогали. При упоминании про молельню в Марфино, купец изрядно впечатлился, словно я ему раскрыл какую-то старательно скрываемую тайну. А Борис Антонович вас послушает, Если помогать ему и мне станете, то отчего бы и нет. Вам деньги нужны?» Не понял купец посыла. «Не хочу хвастаться, но у меня капиталов не меньше вашего будет. Да, я про ваши знаю, не спрашивайте, откуда, не скажу. Так что мне не деньги нужны, а сотрудничество. Сумеем сработаться, всем только в радость будет. Совсем запутали. Какая от меня помощь может быть? Станете со мной честно дела вести и губернатору с дорогами помогать, так и мы оба к вам со всей душой. Ваше сиятельство, я и дороги, как вы себе это представляете? Элементарно, я помогу и объясню вам, но позже. В эту тему пускают только избранных. А пока, давайте обсудим, сколько ржи и овса вы готовы мне поставить, и по каким ценам. Но сразу скажу, не все хранилища под такой заказ у меня готовы, оттого и надо будет успеть их построить. У вас есть надежные строители, объясню проще, мне нужно зерно, но закладывать я его буду по мере постройки амбаров. Поможете со строительством, продадите мне изрядное количество зерна. К примеру, рожь я готов закупить в пару десятков тысяч пудов, как только мне будет, куда ее разместить для хранения. Прямо увидел, как у купца циферки в глазах забегали. Так что от меня надобно вы скажите толком, настойчиво начал интересоваться купец. Строители и материал, если деньги будут, так отчего бы и нет, сделаем, уверенно заявил купец. Тогда под нашу договоренность я оставлю моему управляющему Селиверстову 50 тысяч на первоначальные расходы. А что нынче с ценами? Цены Григорий Харлампиевич называл вполне пристойные, и мы ударили по рукам. Князь, постучавшись, заглянул в трапезную Прошка. Мы с пацанами на озеро лодку приволокли. Где взяли? Первым делом полюбопытствовал я. Не украли? Да ты что, князь, мы же с пониманием. Как может князь краденое себе позволить? Возмутился и разве что не перекрестился Прохор. В Костишне у Петькиного крестного лодка оказалась. Я объяснил, что тебе она на время нужна, и пообещал обратно ее пригнать в целости и сохранности. А Костишна это где? Так на самом берегу Вилья деревенька из пяти дворов. Махнул в предполагаемую сторону озера пацан. И как из Вилья лодка в Чадо оказалась, так мы ее с края Вилья на руках в Чадо перенесли. Там нести-то меньше, чем полверсты. Дольше спорили, кто потащит, поскольку каждый хотел отличиться. Ну, пойдем, покажешь, что за судно вы приволокли. Вышел я из-за стола и принялся одеваться. Князь, а что около дома Макс сколько и делают? И земля под ногами гудит. Пока не знаю, и это меня пугает. Выйдя из дома, я и правда заметил, что земля под ногами мелко дрожит. Не землетрясение, конечно, но такое ощущение, что стоишь на виброплите, который в моем мире в труднодоступных местах асфальт трамбуют. Впрочем, упомянув виброплиту, я оказался не так уж далек от истины, именно ей, только сформированной перлом, пацаны закапывали лужи на улице. И ладно бы Макс с Колей только вдвоем занимались вполне полезным делом. Так нет же, они еще и соседей озадачили, и те подтаскивали парням землю кто в ведрах, а кто и на носилках. «Это что еще за трест спецстроймеханизации?» – спросил я у Макса, который указывал двум мужикам, куда вываливать землю из носилок. «У нас в Арапово мы с десятилетками дорогу перлом Вениамина Петровича укатали, да так, что ни одной лужи не встретишь», – объяснил мне Максим. А тут мульон взрослых мужиков и не могут для себя же нормальную дорогу сделать. Да хотя б торцом бревна по земле били, и то толк был бы. Ну, раз уж сами взялись, то заодно и дорогу до церкви Воздвижения Креста Господня подлатайте, подсказал я Максиму направление. У нас там, похоже, скоро центр села будет. Ну, а чем мне еще ребятню занять, если фронт работ пока неопределенный, не согласован с управляющим? Так хоть пацаны устанут, да спать будут без задних ног, а то не дай Боже Прошку с его фонариком подобьют на ночные работы и будут круглые сутки строительством заниматься. Не ожидал, что пацаны притащат с озера Вильиночада вполне вместительную плоскодонку. Наверное, на Вилье на чем-то меньшем и не выйти, все-таки озеро само по себе очень большое. Шутка ли, если оно только в поперечнике больше полутора километров? В лодке даже моток веревки с привязанным к ней булыжником нашелся. Не знаю, как этот якорь на илистом дне будет работать, но да ладно. Под восхищенные возгласы пацанов, что приволокли лодку, я активировал воздушные артефакты и не спеша поплыл к центру озера. Даже нет никаких предположений, почему колодец может находиться посреди водоема. С другой стороны, а кто-то целенаправленно искал на воде источники. К примеру, если б не Афанасий, я бы в жизни не догадался рыскать по озеру в поисках колодца. Да и попробуй найти источник, если он расположился на расстоянии в полкилометра от берега. По крайней мере, примерно столько я плыл до багрового зарева посредине водоема. С подачи того же Афанасия я обнаружил рядом со Святогорским монастырем великий колодец материи. Теперь сижу в лодке и думаю, а он точно великий, не знаю, как такое возможно, но прямо передо мной на водной глади расположился источник минимум в два раза мощнее Святогорского. Впрочем, что мне делать с этим чудом, я тоже не знаю. Если подумать, то лично мне такой же мощный перл, как у Строганова, не нужен. Я ведь не собираюсь заменять собой прокатный стан. Поручик и Велич тоже готов довольствоваться малым. Стало быть, можно сделать два перла мощностью в четверть Строгановского, и еще останется эссенции выше крыши про запас. Не стоит забывать, что рядом с монастырем еще один колодец материи восстанавливается. Минут 15 я размышлял над тем, как поступить с обрушившимся на меня счастьем. В результате сформировал точно такой же по мощности перл, какой запрашивал у меня Николай Маркович. Это Сергею Григорьевичу для производства артефакт в 12 линий потребовался, чтобы за раз тонн 5 металла обработать, а мне и трех линейки хватит. Хм, красивое слово «трехлинейка», что-то это мне напоминает. Спасибо всем за помощь, раздал я ребятне по копейке за то, что приволокли плоскодонку. Лодку верните хозяину и поблагодарите от моего имени. Прохор, ты договаривался, ты и проследи, чтобы все чин-чином было. Ваше сиятельство, вышел из толпы Степан Еремеев, а правда, что вы сейчас перл формировали? Правда, Степан Ильич, не стал отнекиваться я, а сам бросил недобрый взгляд на Прошку, который внезапно заинтересовался облаками на небе. Не сочтите за дерзость, князь, а не могли бы вы показать, как работает перл? Попросил сосед. Ну, да, сосед, а что такого? Степка в паре домов от меня живет. Я хоть и не считаю себя клоуном, но почему бы и не продемонстрировать ребятне пару фокусов? К тому же они старались, вон какую мне лодку на руках полверсты несли. Да и радости у пацанов раз-два и обчелся, а так хоть будет о чем посудачить всю следующую неделю. А притащите ко мне, пацаны, вон тот пенек, кивнул я в сторону затейливого вида коряги, лежащий рядом с берегом. Внешне пень своими голыми корнями напоминал осьминога, такие коряги чаще всего встречаются в водоемах, а здесь, видимо, остаток дерева вынесло на берег всем на удивление. Кто хочет завязать узел из корня этого пенька? Поинтересовался я у ребятишек и начал размягчать артефактом древесину. Так на это уйма времени уйдет, ваша светлость, заметил Степка, да и то, для этого дерева нужно постоянно в воде держать. А ты попробуй, усмехнулся я и кивнул на пенек. Странно, наморщил лоб Степан и связал два самых длинных корня рифовым узлом. Вроде древесина, а податливо, как пчелиный воск. Ваше сиятельство, а такой фокус только с деревом можно провести? Про дерево я изначально знал. Я для своей шляпы форму сам из чурбака лепил. А еще в столице на Екатерининском канале бронзового льва улыбаться заставил, усмехнулся я, достал из внутреннего кармана открытку Ольги и протянул парню. Это моя сестра с натуры нарисовала, а затем гравюру сделала. Только не болтай лишнего, а то, кто его знает, дойдут слухи до Санкт-Петербурга и обвинят меня в каком-нибудь хулиганстве. Так красиво же получилось, заметил Степка, рассмотрев рисунок на картинке. За что наказывать-то? А ты попробуй в околотке доказать полицейским, что хотел красиво сделать, усмехнулся я и обратился к ребятне. Пацаны, найдите парочку булыжников. Хочу одну идею проверить. Не знаю, откуда взялись камни на берегу Торфяного озера, но две каменюги, каждая размером с небольшую дыню, все-таки нашлись. Положив один камень на другой, я начал их размягчать, чтобы затем слепить в единое целое. Следует заметить, что получилось не очень. Нет, камни, как и ожидалось, стали вязкими и даже приклеились друг к другу, но стоило мне, приложив немного усилий, попробовав руками оторвать их друг от друга, как они разлепились. Подумав немного, я снова размягчил булыжники, но на этот раз со всех сторон сжал их воздухом, а затем и вовсе тем же самым воздухом сформировал из получившейся массы здоровенный кирпич. О, как интересно, мне теперь кирпичный завод не нужен, а только и успевай, что камни подавай. Хотя, почему это мне? В усадьбе с недавних пор два пытливых ума прописались, только и знают, что ищут, чем бы себя занять. Можно к их ветряным перлам добавить на время артефакт материи, и они все камни в округе в кирпичи превратят. Нужно будет подумать, может, стоит для ребят персональный перл материи изготовить, хотя бы один на двоих. Ваша светлость, а тяжело научиться перлами управлять? так же как вы, поинтересовался Степан, когда пацанва, подхватив лодку, умчалась в сторону озера Вилье. Как тебе сказать, чтобы не соврать, задумался я над вопросом, потому что умение мне досталось по наследству от предшественника. У меня в царскосельском лицее порой было много времени, и я, вместо беготни с одноклассниками, познавал сначала личностную сущность, а затем учился взаимодействовать с эссенцией. Вот как глухому объяснить красоту музыки, и как слепому рассказать, насколько величественны горы. Если честно, то хреновый из меня учитель артефакторики. Тут мне в голову пришла мысль. Степан, если тебе действительно интересны перлы, то загляни ко мне вечером. Ко мне на Медне с Михайловской губы двое твоих ровесников приехали. Думаю, они лучше меня расскажут тебе, с чего начинали и как учились обращаться с перлами. Князь, а есть возможность мне перл получить? Поинтересовался парень, выслушав меня. Вы не подумайте, я от работы с мебелью не отказываюсь. Просто, с перлами можно такие фантастические вещи сделать, что ни у кого такой мебели не будет. Степан Ильич, осадил я пацана, не загадывай наперед, а зайди ко мне вечером и поговори с Максимом и Николаем. А ведь он зайдет, и не один раз. По глазам видно, как его возможности артефакта изумили. И велич Николай Маркович приехал под вечер. Хорошая штука, связь. Попросил Пещурова поручику мое приглашение в Вилье передать, и вот он, тут как тут, приехал, глаза горят, но не торопит меня, более того, начал скупчий, заверенный устряпчиво. Так что верхнекамские соляные шахты теперь мои, осталось лишь перл гвардейцу сформировать. Откладывать я не стал, и перл был готов еще до ужина. Чуть не забыл, налюбовавшись приобретением и успев его опробовать на заднем дворе, восстановив поломанный ржавый плуг, вспомнил вдруг и велич, у меня же записка от капитана Зуйкова для вас привезена. Совсем из головы вылетело, кинулся он к своему саквояжу, и где же она? Вот, нашел. Капитан Зуйков был краток, он казенным языком изложил, что следствие по делу Шишковского завершено, и никакому преследованию он подвержен не будет, так как умер от инфаркта в момент ареста. Поэтому если я желаю выразить свои претензии, то мне следует срочно прибыть в Петербург. Эх, и чего поручик днем приехал? Снова мне придется пацанов просить лодку с Вильи притащить.